Эпилог. Земля Нот. Рассказы Майка Резника, входящие в цикл «Кириньяга», являются не только одними из лучших в его обширном творчестве, но и одними из лучших научно-фантастических рассказов вообще. В совокупности цикл «Кириньяга» входит в десятку моих любимых научно-фантастических романов всех времен. Я постоянно рекомендую ее как активным читателям этого жанра, которым еще предстоит познакомиться с ней, так и новичкам, ищущим доступное, но качественное знакомство с актуальной и мощной научной фантастикой. Проблемы, которые исследуются в рассказах о Кириньяге, борьба между сохранением культурной самобытности и изменениями, которые приходят с прогрессом и глобализацией, сегодня не менее актуальны, чем были во время написания рассказов. Произведения не предлагают простых ответов на сложные вопросы. Главный герой Кариба — потрясающий персонаж. Причем не вопреки, а благодаря тому факту, что мы можем одновременно восхищаться и ужасаться им. Он совершает ужасные поступки. Некоторые из них по нашим меркам являются зверствами, но в его убеждениях есть истина, которую мы не можем не признать. Неважно, что научная фантастика — это литература идей. В основе всех великих и долговечных произведений по-прежнему лежат персонажи, а Кариба — один из величайших персонажей в этой области. Из истории, которые он рассказывает в рассказах о Кириньяге, первые и последние находят у меня самый сильный отклик. Поэтому для меня большая честь представить здесь заключительную историю. Есть одновременно трагичное и такое уместное в этой последней истории о Карибе, когда его строгие стандарты превратили его в мундумугу в племени, состоящем из одного человека. «Я последний истинный кикую», — говорит Кариба. И его финал не менее печален из-за его собственной неспособности признать это. Душераздирающая, мощная, актуальная, трагичная, временами довольно юмористичная, всегда захватывающая земля нот — это все, что характерно для великой научной фантастики. Лу Андерс. Для истории Кириньяги нужна была кода. Читатели жили с Карибой почти 10 лет — и им было интересно, что случилось с ним после того, как он повернулся спиной к миру, который пытался создать. Что делает бунтарь, когда ему больше не против чего бунтовать, когда он покидает Эдем? Ответом стала «Земля Нот», которая в 1997 году была номинирована на премию Хьюго за лучшую повесть. Майк Резник. «The Land of Nod». Первая публикация в журнале Asimov Science Fiction в июне 1996 года. Август-сентябрь 2137 года. Однажды, много лет назад, жил воин Кикую, которого одолела тяга к приключениям, и он покинул родную деревню. Вооруженный лишь копьем, он сразил могучего льва и хитрого леопарда. Затем однажды ему встретился слон. Воин понимал, что копье бесполезно против такого зверя, но не успел даже отступить или отыскать укрытие, как слон атаковал. Единственной надеждой его осталось божественное вмешательство, и он взмолил Сангае, который правит вселенной со своего трона на Кириньяге, священной горе, ныне именуемой Кения, чтобы Нгае отыскал его на земле и убрал с пути слона. Но Нгае не ответил, а слон подцепил воина хоботом и зашвырнул его высоко в воздух, так что тот приземлился на колючее дерево вдалеке. Шипы сильно изранили его кожу, но теперь он хотя бы оказался в безопасности. Пусть и на ветке в 20 футах от земли. Убедившись, что слон ушел, воин с трудом слез. Потом вернулся домой, взошел на священную гору и предстал перед Нгае. «Чего ты хочешь?» — спросил Нгае, когда воин достиг вершины. «Хочу знать, почему ты не явился», — обвинил его воин. «Я всю жизнь поклонялся и приносил дары тебе. Разве ты не слышал, как я звал тебя на помощь?» «Слышал», — ответил Нгае. «Так почему же не пришел на выручку?» — требовательно вопросил воин. «Неужели твои божественные силы так ничтожны, что ты не сумел меня отыскать?» «За столько лет ты так и не понял, — бросил Нгае, — что это ты должен был отыскать меня». Мой сын Эдвард подобрал меня у полицейского участка на Биошара-стрит вскоре после полуночи. Изящная британская машина зависла в нескольких дюймах над землей, я вошел, и водитель начал обратный путь к дому Нангонг-Хиллз. «Это начинает утомлять», — сказал Эдвард, активируя барьер приватности, чтобы нас не подслушали. Он старался сохранить спокойствие, но я понимал, что он в ярости. «Ты можешь подумать, что они устали от этого», — согласился я. «Нам нужно поговорить на чистоту», — сказал он. «Ты всего 2 месяца как вернулся, а это уже 4-й раз, когда я вызволяю тебя из кутузки». «Я не нарушил ни одного закона Кикую». Спокойно отозвался я, пока мы мчались по темным зловещим трущобам Найроби к богатому пригороду. «Ты нарушил законы Кении», — сказал он. «Нравится тебе это или нет, а теперь ты в ней живешь. Я правительственный чиновник и не позволю тебе постоянно выставлять меня на посмешище». Он помедлил, стараясь сдерживаться. «Ты на себя взгляни. Я предлагал купить тебе новую одежду. Зачем тебе это старое кикои? Оно пахнет еще ужаснее, чем смотрится. А что, есть закон, запрещающий одеваться как кикую?» — спросил я. «Нет», — сказал он, скомандовав мини-бару выдвинуться из пола и налил себе выпивки. «Но есть закон, воспрещающий скандалить в ресторане». «Я оплатил свой заказ», — заметил я. Мы повернули на Лангата-Роуд и направились в пригород. «Кенийскими шиллингами, которые ты дал мне. Это не дает тебе права кидаться едой в стену только потому, что она приготовлена не по твоему вкусу». Он яростно смотрел на меня, едва сдерживаясь. «С каждым нарушением ты становишься все невыносимее. Был бы я другим человеком, то ты провел бы эту ночь в тюрьме. К тому же мне пришлось заплатить за причиненный тобой ущерб». «Это было мясо антилопы Канны», — пояснил я. «Кикую не едят дичь». «Это была не Канна», — сказал он, опустив стекло и закурив бездымную сигарету. «Последняя Канна умерла в немецком зоопарке через год после твоего отлета на Кириньягу. Это модифицированный соевый белок, которому генетически придано сходство с мясом Канны по вкусу». Он помолчал и глубоко вздохнул. «Если ты думал, что это Канна, то зачем заказывал?» «Официант говорил, это стейк. Я подумал, это мясо коровы или быка». «Это необходимо прекратить», — заявил Эдвард. «Мы оба взрослые люди. Почему мы не можем найти общий язык?» Он долго смотрел на меня. «Я могу иметь дело с рационально мыслящими людьми, даже если те не согласны со мной. Я ежедневно занимаюсь этим в доме правительства. Но с фанатиком я не могу договариваться». «Я рационален», — сказал я. «Правда?» — бросил он. «Вчера ты показал племяннику моей жены, как проводится испытание Гитхани, и он чуть не сжег язык своему брату». «Его брат лгал», — спокойно ответил я. «Лжеца пересыхает в горле, когда он видит приближающийся раскаленный нож, а у того, кому бояться нечего, на языке достаточно влаги, чтобы он не обжегся». «Попробуй это объясни 7-летнему ребенку, когда к нему приближается старший братец-садист с раскаленным до красна ножом», — рявкнул мой сын. Часовой в униформе направил нас на частную улицу, где он жил. Когда мы подъехали к воротам, шофер подогнал машину к самому краю силового поля. Поле, идентифицировав нас, исчезло на срок, достаточный, чтобы машина проследовала внутрь, и вскоре мы оказались у двери. Эдвард выскочил из машины и пошел к дому. Я следом. Он стискивал кулаки, стараясь сдержать гнев. «Я позволил тебе жить вместе с нами, потому что ты старик, которого вышвырнули из собственного мира». «Я покинул Кириньягу по своей воле». Тихо перебил я. «Не имеет значения, почему или как ты ее покинул», — заявил мой сын. «А имеет значение то, что сейчас ты здесь. Ты очень стар. С тех пор, как ты жил на земле, прошло много лет. Все твои друзья умерли. Моя мать умерла. Я твой сын, и я принимаю на себя положенную ответственность, но ты обязан пойти мне навстречу». «Я пытаюсь», — сказал я. «Сомнительно». «Я пытаюсь», — повторил я. «Твой собственный сын это понимает, даже если не понимаешь ты. Мой собственный сын порядком настрадался во время развода и моей повторной женитьбы. Последнее, в чем он нуждается, это в истории дедушки про какую-то утопию Кикую». «Неудачную утопию», — поправил я. «Они не послушали меня и обречены превратиться в еще одну Кению». «А что в этом плохого?» — спросил Эдвард. «Кения — мой дом, и я им горжусь». Он замолчал и посмотрел на меня. «А теперь это и твой дом. Снова. Тебе бы стоило уважительно отзываться о нем». «Я много лет прожил в Кении, прежде чем эмигрировал на Кириньягу», — сказал я. «Я могу прижиться здесь снова. Ничего не поменялось». «Это не так», — возразил мой сын. «Под Найроби построили транспортную систему, а на побережье...» «В Ватаму. Теперь космопорт. Мы заглушили все атомные станции. Теперь наши источники энергии полностью термальные. Мы получаем ее из-под рифтовой долины». Имеется в виду восточно-африканский рифт. Примечание редактора. «Фактически...» — прибавил он с гордостью, какой всегда сопровождались разговоры о достижениях его новой жены. «Вклад Сьюзен в этом деле был решающим». «Ты меня неправильно понял, Эдвард», — ответил я. «Кения осталась неизменна в том смысле, что она продолжает обезьянничать за европейцами, но не сохраняет свои традиции. Охранная система опознала нас и открыла двери дома. Мы прошли через прихожую мимо широкой лестницы, которая вела в крыло со спальнями. Нас ожидали слуги, а лакей принял у Эдварда плащ. Потом мы направились по коридорам через гостиную и зону отдыха, заполненные римскими статуями, французскими картинами и английскими книгами в красивых переплетах. Наконец мы попали к Эдварду в кабинет, где он повернулся и приглушенным голосом сказал лакею: «Мы хотели бы остаться наедине». Слуги исчезли, как будто были просто голограммой. «Где Сьюзен?» — спросил я, поскольку невестки нигде не было видно. «Мы были на приеме в новом доме камерунского посла, когда нам позвонили сообщить, что ты снова арестован», — ответил он. «Ты нам испортил замечательную партию в бридж. Надо полагать, Сьюзен где-то в ванной или в постели проклинает твое имя». Я как раз собирался заметить, что проклинать меня, обращаясь к богу европейцев, едва ли эффективно. Однако рассудил, что в данный момент моему сыну не понравится это высказывание, и промолчал. Оглядывая окружение, я вдруг понял, что у Эдварда не только вещи сплошь европейские, но и весь его дом построен по их образцу. Состоит из множества прямоугольных комнат, а все Кикую знали или должны были знать, что демоны обитают в углах, и потому единственно правильной формой жилища является круглое. Эдвард поспешил к столу, включил компьютер и прочел сообщение. Потом обернулся ко мне. «Еще одно сообщение от правительства», — объявил он. «Они хотят видеть тебя в полдень вторника на следующей неделе». «Я уже говорил им, что не приму от них денег», — сказал я. «Я не работал на них». У Эдварда сделался лекторский вид. «Мы больше не бедствуем», — заявил он. «Мы гордимся тем, что в нашей стране старики и немощные больше не голодают». «Я не останусь голодным, если в ваших ресторанах меня не будут пытаться накормить мясом нечистых животных». «Правительство всего лишь хочет позаботиться о том», — продолжил Эдвард, не давая сбить себя с толку, «чтобы ты не стал для меня финансово обременителен». «Ты мой сын», — сказал я. «Я тебя вырастил, выкормил и защищал тебя, когда ты был маленьким. Теперь я стар, и ты должен также поступать по отношению ко мне. Такова наша традиция». «А у правительства традиция обеспечивать финансовой поддержкой тех, кто содержит пожилых членов семейства», — отрезал он. И я почувствовал, что в нем больше ничего не осталось от Кикую. Он полностью превратился в кенийца. «Ты богат», — заметил я. «Тебе не нужны их деньги». «Я плачу налоги», — ответил он и, стараясь скрыть нерешительность, закурил очередную бездымную сигарету. «Было бы глупо не принимать положенных нам льгот. Ты можешь прожить еще очень долго. У нас полное право принять эти деньги». «Бесчестно принимать то, в чем не нуждаешься», — ответил я. «Скажи, чтобы оставили нас в покое». Он откинулся, полусидя на столе. «Они не станут этого делать, даже если я попрошу». «Наверное, они вакамбы или масаи», — сказал я, не потрудившись замаскировать презрение. «Они кенийцы», — ответил он. «Как и мы с тобой». «Да», — произнес я, и вдруг тяжесть прожитых лет навалилась на меня. «Да, мне нужно как следует поработать над собой, чтобы я перестал об этом забывать». «Ты можешь сэкономить мне много времени, которое я трачу на поездки в полицию», — сказал мой сын. Я кивнул и пошел к себе. Мне предоставили кровать с матрасом, но я так долго жил в хижине на Кириньяге, что кровать казалась неудобной. И каждый вечер я снимал одеяло и раскладывал его на полу, потом ложился и только тогда засыпал. Но в эту ночь сон не шел, ибо я продолжал мысленно воспроизводить события последних 2 месяцев. Все, что я услышал и увидел, заставляло меня вспомнить, почему я вообще изначально решил покинуть Кению и почему так долго и тяжко сражался за хартию Кириньяги. Я перекатился на бок, подпер голову рукой и посмотрел в окно. Сотни звезд ярко мерцали в чистом безоблачном небе. Я пытался угадать, какая из них Кириньяга. Я был на ней Мунду-Мугу, знахарем и заклинателем, принявшим на себя ответственность за построение утопии Кикую. «Я служил вам так бескорыстно, как никто другой», — прошептал я, глядя на мерцающее зеленоватое светило. «А вы меня предали. И что еще хуже, вы предали Нгаи. Ни он, ни я больше о вас не позаботимся». Я снова опустил голову, отвернулся от окна и смежил веки, решив больше не глядеть в небеса. Утром мой сын остановился, проходя мимо моей комнаты. «Ты снова спал на полу», — заметил он. «Это теперь запрещено законом?» — осведомился я. Он тяжело вздохнул. «Спи так, как тебе удобно». Я взглянул на него. «Ты выглядишь так внушительно», — начал я. «Спасибо». «В европейской одежде», — закончил я. «У меня сегодня важная встреча с министром финансов». Он бросил взгляд на часы. «В общем-то, мне уже пора, иначе опоздаю». Он неловко помолчал. «Ты обдумал то, о чем мы вчера говорили?» «Мы много о чем говорили», — ответил я. «Я про поселок для престарелых Кикую». «Я жил в поселке», — сказал я. «Это не то. Это башня из стали и стекла высотой в 20 этажей. Тюрьма для стариков». «Мы все это уже обсуждали», — сказал мой сын. «Там ты мог бы найти новых друзей». «У меня есть новый друг», — заметил я. «Я к нему вечером схожу в гости». «Отлично», — сказал сын. «А вдруг он согласится тебя из переделок вытаскивать?» Я подошел к обширному лабораторному комплексу из титана и стекла незадолго до полуночи. Ночь потянула прохладой. С юга мягко задувал бриз. Луна спряталась за облако, и во тьме было трудно нашарить боковые ворота. В конце концов я их отыскал, а там меня уже ждал Камао. Он деактивировал небольшой участок электронного барьера на срок достаточный, чтобы пропустить меня. «Джамбомзе», — сказал он, — «приветствую, о мудрый старец». «Джамбомзе», — отозвался я, ибо Камао почти не уступал мне возрастом. «Я пришел посмотреть собственными глазами и решить, правду ли ты говоришь». Он кивнул, развернулся и повел меня между возвышавшихся над нами высоких угловатых зданий, отбрасывавших зловещие тени на узкие проходы и направлявших все шумы города в нашу сторону. Дорогу обрамляли серполопастные и желтокорые акации, клонированные из нескольких уцелевших образцов, а не более обычные европейские кустарники. Там и сям попадались декоративные лужайки, поросшие травами исчезнувших саван. «Странно видеть в Кении так много подлинной африканской растительности», — заметил я. «С тех пор, как я вернулся с Кириньяги, мои глаза так и скучали по ней». «Ты видел целый мир ею наполненный?» — с нескрываемой завистью отозвался мой проводник. «Тот мир был не более естественен, чем теплица», — сказал я. «Когда все было сказано и сделано, различия между Кириньяго и Кенией стали пренебрежимо малы. Оба мира отвернулись от Нгаи». Камау замер, потом обвел широким жестом здание из металла, стекла и бетона, которыми полностью застроили прохладные болота, когда-то давшие свое имя городу Найроби. «Не понимаю, как мог ты предпочесть Кириньяге вот это?» «Я не говорил, что предпочел», — ответил я, внезапно осознав, что роботоподобное жужжание машин теперь заглушает вездесущие городские шумы. «В таком случае ты верно скучаешь по Кириньяге». «Я скучаю по Кириньяге, какой она могла стать». «А это?» Я обвел рукой колоссальные постройки. «Не более, чем обычные здания». «Это европейские здания», — горько отозвался он. «Они построены людьми, которые перестали быть кикую, луо или эмбу, а стали обычными кенийцами. Там много углов». Он помолчал. А мне явилась одобрительная мысль. «Как мы похожи. Неудивительно, что ты искал меня после моего возвращения в Кению». «В Найроби живет 11 миллионов человек», — продолжил он. «Тут воняет отходами. Воздух так загрязнен, что выпадают дни, когда эту грязь можно видеть собственными глазами. Люди носят европейские одеяния и почитают европейского бога. Как мог ты предать утопию ради этого?» Я поднял руки. «У меня всего лишь 10 пальцев». Камау нахмурился. «Не понимаю». «Помнишь историю про голландского мальчика, который пальцем заткнул дырку в дамбе?» Камау покачал головой и с осуждением сплюнул. «Я не слушаю европейских сказок». «Вероятно, ты поступаешь мудро», — признал я. «В любом случае, дамба традиции, которую возвел я вокруг Кириньяги, стала протекать. Поначалу утечек было немного, и их было несложно затыкать. Но потом общество стало развиваться, разрастаться, их стало больше, еще больше, а у меня перестало хватать пальцев, чтобы заткнуть их все. Я пожал плечами. Я бежал от наводнения». «А есть ли там мунду-мугу, который тебя заменяет?» — спросил он. «Мне сообщили, что у них теперь есть врач, который лечит их болезни, и христианский проповедник, который поучает их молиться Богу европейцев, и компьютер, который говорит им, как поступать в той или иной ситуации», — ответил я. «У них отпала потребность в мунду-мугу». «Значит, Нгаи проклял их», — констатировал Камао. «Нет», — уточнил я, — «это они прокляли Нгаи». «Извини, мунду-мугу», — сказал он пристыженно. «Конечно же, тебе лучше знать». Он снова двинулся вперед, и вскоре мне в ноздри ударил сильный запах. Я никогда прежде не сталкивался с таким, но от него всколыхнулись глубины моей души. «Мы почти пришли», — сказал Камао. Я услышал низкий рык, не такой, как у хищника, а скорее, как у мощного механизма. «Он очень нервный», — продолжил Камао негромким монотонным голосом. «Не делай резких движений. Он уже пытался убить двух посетителей сегодня днем». И тут луна вышла из-за облаков и озарила сиянием своим огромное существо, стоявшее мордой к нам. «Он великолепен», — прошептал я. «Идеальная копия», — сказал Камао. «Ростом в плечах 10 футов 8 дюймов, вес 7 тонн. Каждый бивень весит в точности 148 фунтов». Огромный зверь смотрел на меня из-за перегородки мерцающего силового поля и принюхивался к ночному прохладному ветерку, пытаясь определить мой запах. «Удивительно», — заметил я. «Тебе знакомы основы процесса клонирования, не так ли?» — спросил Камао. «Я знаю, что такое клонирование», — отозвался я. «Я ничего не знаю о самом процессе». «В этом случае они взяли немного клеток из бивней, которые уже более 2 столетий выставлялись в музее, погрузили их в соответствующую питательную среду, и вот результат. Ахмед Марсабитский, единственный слон, когда-либо охранявшийся президентским декретом, снова жив. Я читал, что во всех перемещениях по горе Марсабит его сопровождали два охранника, — сказал я. Они что, и эту традицию решили проигнорировать? Я тут никого не вижу, кроме тебя. А где другой? Нет тут никаких охранников. Весь комплекс под надзором очень сложной электронной системы. Так значит, ты не сторож ему? Спросил я. Он попытался не подать виду, как уязвлен, но даже в лунном свете я прочел это по его лицу. Я на зарплате. Ты спутник слона? Спутник Ахмеда. О, прости, сказал я. Не все могут быть мунду-мугу, отозвался он. В культуре, почитающей молодость, человеку моего возраста остается принимать то, что ему предлагают. Это правда, сказал я. Оглянулся на слона. Интересно, сохранил ли он какие-нибудь воспоминания о прежней жизни? О тех днях, когда был он величайшим из всех земных зверей, а гора Марсабит была его царством. «Он ничего не знает о Марсабите», — ответил Камао. «Но он понимает, что-то с ним не так. Он знает, что родился не для того, чтобы провести всю свою жизнь в тесном дворике, окруженный сверкающим силовым полем». Он помолчал. «Иногда поздно ночью он поворачивает морду к северу, вытягивает хобот и издает крик полной боли и печали. Техники считают, что ему просто скучно. Обычно меня просят его покормить, как будто пища может утолить его тоску. Это ведь даже не настоящая еда, а какой-то лабораторный субпродукт». «Его место не здесь», — согласился я. «Знаю», — сказал Камао, — «но и тебе, Мзия, здесь нет места. Тебе следовало бы вернуться на Кириньягу и жить так, как приличествует Кикую». Я нахмурился. «Никто на Кириньяге не живет так, как приличествует Кикую». Я глубоко вздохнул. «Думаю, что дни мунду-мугу миновали». «Но это же не может быть правдой», — запротестовал он. «Ибо кто еще будет хранить наши обычаи и толковать наши законы?» «Наши традиции так же мертвы, как и его оригинал», — сказал я, ткнув пальцем в Ахмеда. Потом развернулся к Камао. «Позволь задать тебе вопрос». «Разумеется, мунду-мугу». «Я рад, что ты познакомился со мной. Разговоры с тобой скрашивают мои дни с момента возвращения в Кению», — сказал я ему. «Но меня вот что озадачивает. Раз ты так верен обычаям Кикую, отчего я не знал о тебе, когда мы старались обрести родину? Почему ты остался здесь, когда мы эмигрировали на Кириньягу?» Я видел, как он борется с нежеланием отвечать. Наконец битва окончилась. Старик словно усох на пару дюймов. «Я был напуган», — признался он. «Тебя пугал космический корабль?» — спросил я. «Нет». «А что же в таком случае?» Еще один мучительный миг внутренней борьбы, и последовал ответ. «Ты Мзея». «Я?» — озадаченно переспросил я. «Ты всегда был так уверен в себе», — сказал он. «Ты всегда был идеальным Кикую. Я боялся того, что буду недостаточно хорош». «Но это же чушь», — искренне ответил я. «Разве?» — возразил он. «Моя жена католичка. Мои сын и дочь носят христианские имена. Я сам вырос в европейской обстановке и европейской одежде». Он помолчал. «Я боялся, что последую я за тобой, а я хотел этого. Я всю жизнь с тех пор проклинал себя за трусость. Я вскоре стану ныть об утраченных технологиях и комфорте. И ты за это меня изгонишь». Он не смотрел мне в глаза, а уставился в землю. «Мне не хотелось становиться изгнанником в мире, ставшим последней надеждой моего народа». «А ты мудрее, чем мне казалось», — подумал я. но вслух промямлил утешительную ложь. «Ты бы не стал изгнанником». «Уверен?» «Уверен», — сказал я, положив руку на его костлявое плечо в утешительном жесте. «Более того, я думаю, что ты бы наверняка поддержал меня под конец». «А какой был бы прок от поддержки старика?» «Ты не просто старик», — ответил я. «Слово потомка Джонстона Камау имело бы большой вес на совете старейшин». «И это еще одна причина, по которой я не решился», — ответил он на сей раз с несколько большей легкостью. «Как я мог бы жить с таким именем? Перед всеми, кто знает, как Джонстон Камау стал Джома Кениатой, великим горящим копьем Кикую. Как мог бы я оказаться ему равным?» «Сравнение было бы для тебя куда выгоднее, чем ты думаешь», — ободряюще сказал я. «Я мог бы использовать твои искренности и веру во благо». «Конечно же», — сказал он. «Ты ведь пользовался поддержкой народа». Я покачал головой. «Даже мой ученик, которого я готовил себе на смену, покинул меня. Я полагаю, что он сейчас, пока мы тут говорим, учится в университете ниже по дороге. Дело кончилось тем, что люди отреклись от наших обычаев и учений Ангаи, прельстившись чудесами и комфортом европейцев. Ничего удивительного, если подумать, сколько раз подобное происходило здесь, в Африке». Я задумчиво поглядел на слона. «Я такой же анахронизм, как и Ахмед. Время про нас обоих позабыло. Но не Нгаи». «Ингаи тоже, друг мой», — сказал я. «Наши дни миновали. Для нас нет места ни в Кении, ни на Кириньяге, вообще нигде». Наверное, в тоне моего голоса было что-то такое, но Ахмед мистическим образом словно бы понял сказанное. Вне зависимости от причины, слон подошел к силовой ограде и уставился прямо на меня. «Какое счастье, что силовое поле защищает нас», — заметил Камао. «Он не причинил бы мне вреда», — убежденно сказал я. «Он причинял вред даже тем, на кого было еще меньше поводов напасть». «Но не мне», — заявил я. «Опусти поле на высоту 5 футов». «Но делай, что я говорю», — скомандовал я. «Да, Мондо Могу». Неохотно ответил он, подошел к небольшой коробке управления и набрал на ней код. Внезапно легкое искажение на уровне глаз исчезло. Я успокаивающим жестом протянул руку, и мгновением позже Ахмед аккуратно провел кончиком хобота по моему лицу и телу. А потом тяжело вздохнул и остался стоять, слегка переминаясь с ноги на ногу. «Рассказали бы, не поверил», — выдохнул Камао почти благоговейно. «Разве не все мы создания Ангаи?» — произнес я. «Даже Ахмед?» — спросил Камао. «А кто, по-твоему, создал его?» Он снова пожал плечами и не ответил. Любуясь величественным созданием, я неподвижно стоял еще несколько минут, пока Камао возвращал силовое поле на прежнюю высоту. Ночь сделалась неприятно холодной, как часто бывает на такой высоте, и я развернулся к смотрителю. «Теперь я должен идти», — сказал я. «Спасибо, что пригласил меня. Я бы сам не поверил, если б собственными глазами не увидел такое чудо». «Ученые полагают», — сказал он, — «что это их чудо». «Нам с тобой лучше знать», — ответил я. Он нахмурился. «Но почему Нгай позволил Ахмеду жить снова, сейчас и в этом месте, как ты полагаешь?» Я долго молчал, пытаясь найти ответ, и обнаружил, что ответа у меня нет. Было время, когда я знал с абсолютной уверенностью, почему Нгай сделал то, что он сделал. Сказал я наконец. Сейчас я не настолько уверен. «Разве такие речи подобают Мунду Могу?» — возмутился Камао. «Не так давно я просыпался от пения птиц», — сказал я, когда мы покинули клетку Ахмеда и направились обратно к боковым воротам, через которые я вошел. Я выходил посмотреть на реку, текущую вокруг деревни на Кириньяге. Я видел, как зебры и импалы щиплют траву в саванне. Теперь я просыпаюсь от звуков и запахов современного Найроби. А когда смотрю по сторонам, то вижу бесформенную серую стену, отделяющую дом моего сына от дома соседа. Я помолчал. Наверное, такова моя кара за то, что я не сумел донести слово Нгай до моего народа. «Мы еще увидимся», — спросил он, подходя к воротам и снова отключая ненадолго небольшой участок поля, чтобы я мог выйти наружу. «Если это никому не причинит неудобств», — сказал я. «Великий Кариба думает о неудобствах?» — спросил он с улыбкой. «Мой сын находит меня таковым», — ответил я. «Он выделил мне комнату в своем доме, но предпочел бы, чтобы я жил где-то в другом месте. Его супруга стыдится моих босых ног и моего кикои. Она все время покупает мне европейские одежду и обувь, чтобы я их носил. А мой сын работает в лаборатории», — сказал Камао, не без гордости указывая на окна кабинета своего сына на четвертом этаже. «У него в подчинении 17 человек». 17! Я, видимо, не слишком впечатлился, потому что Камао продолжал уже не так восторженно. «Это он дал мне работу, чтобы мне не пришлось жить с ним». «Работу слоновьего спутника», — сказал я. Выражение лица Камао стало одновременно радостным и печальным. «Я люблю своего сына Кариба и знаю, что он меня любит. Но думаю, что он в то же время и слегка стыдится меня». «Между стыдом и восхищением тонкая грань», — сказал я. «Моего сына мотает между этими эмоциями, как маятник». Камао, казалось, с облегчением услышал, что его ситуация не уникальна. «Если хочешь, Мундумогу, приходи жить ко мне», — сказал он. И я понял, что он говорит от всего сердца, а не из вежливости. «Нам нужно было бы поговорить о стольких вещах». «Это очень благородное предложение», — ответил я. «Но, думаю, мне будет достаточно время от времени посещать тебя в те дни, когда мне будет так тошно от кенийцев и будет необходимо поговорить с другим кикую». «Приходи в любое время», — сказал он. «Квахери, мзее». «Квахери», — ответил я. «До встречи». Я встал на тротуар, двигавшийся по шумным, запруженным людьми улицам и бульварам, где некогда простирались кишевшие жизнью равнины Ати, и сошел с него у остановки аэробуса. Аэробус, практически пустой в этот поздний час, пришел через несколько минут. Он взял курс на север, держась примерно в 10 дюймах над землей. Деревья, обрамлявшие прежде тропы миграции животных, сменил высокий лес зданий из металла, стекла и упрочненных сплавов. Глядя через окно в ночь, я на миг представил себе, что погружаюсь в прошлое. Вот там, где выросло здание суда из титана и стекла, на том самом месте впервые арестовали горящее копье. Он имел смелость заявить, что его страна не принадлежит англичанам. А вот там, у нового восьмиэтажного здания почтамта, погиб последний лев. А вот там, у водоочистительной станции, мой народ примерно 300 лет назад одержал победу над Вакамбо в нелегкой, славной и кровопролитной битве. «Мы прибыли, Эмзеи», — сказал водитель, и аэробус завис в нескольких дюймах над землей, ожидая, пока я подойду к двери. «Вам не холодно в одной этой простыне?» Я не удостоил его ответом, а просто вышел на тротуар, который в этом пригороде не двигался, в отличие от городских кварталов. Мне это нравилось, ибо человек должен ходить, а не перемещаться без усилий благодаря многомильным лентам. Я добрался до анклава, где жил мой сын, и поприветствовал узнавших меня охранников, ведь я часто выходил гулять по ночам. Они легко пропустили меня, и по дороге к дому я снова попытался окинуть мысленным оком столетия, увидеть хижины из глины и тростника, бома и шамба моего народа. Но их заслоняли и вытесняли колоссальные здания в тюдоровском, викторианском, неоколониальном и современном стилях. а между ними жилые высотки иглами дотягивались до облаков. Мне не хотелось разговаривать с Эдвардом или Сьюзан, поскольку те опять принялись бы меня расспрашивать, куда я пропадал. Мой сын снова станет меня предостерегать, как опасно в Найроби после заката, где воры и грабители охотятся на стариков, а моя невестка снова попытается вежливо убедить меня, что в плаще и штанах мне было бы теплее. Поэтому я не стал заходить в дом, а продолжал бесцельно бродить по анклаву, пока все огни не погасли. Убедившись, что все спят, я прошел к задней двери и дождался, пока охранная система идентифицирует меня по сетчатке и костной структуре, как уже не раз бывало по ночам. Потом тихо пробрался к себе в комнату. Обычно мне снилась Кириньяга, но в эту ночь в моих снах властвовал Ахмед. Ахмед, вечно прикованный к силовому полю. Ахмед, пытающийся представить себе жизнь за пределами тесной клетки. Ахмед, которому суждено жить и умереть, не увидев никого из своего племени. И понемногу сны мои сместились к образам меня самого. Карибы, прикованного невидимыми цепями к Найроби, которого он уже не может узнать. Карибы, тщетно пытавшегося превратить Кириньягу в то, чем она могла стать. Карибы, который возглавлял гордый исход Кикую, пока однажды не огляделся по сторонам и не обнаружил, что остался последним из Кикую. Наутро я отправился к своей дочери на Кириньягу. Не на терраформированный мир, а на подлинную Кириньягу, которую сейчас называют горой Кения. Именно там Гай даровал палку-копалку Гикую, первому из людей, и наказал ему обрабатывать землю. Именно там 9 дочерей Гикую стали матерями 9 племен Кикую. Именно там расцвело священное фиговое дерево. И как раз там, тысячелетиями позже, Джома Кениата, великое горящее копье Кикую, пробудил силу Нгаи и отправил Мао-Мао изгнать белых назад в Европу. Теперь на склонах священной горы раскинулся город из металла и стекла с населением в 5 миллионов жителей. Перегруженная водоочистная система и канализация Найроби попросту не справлялись с таким населением. Поэтому правительство предоставляло огромные налоговые льготы всем, кто перебирался на Кириньягу, в надежде, что люди будут перебираться туда. И так действительно происходило. Машины загрязняли атмосферу, шум города в рабочие часы оглушал. Я посетил место, где некогда росло фиговое дерево. Там теперь стоял литейный цех свинцового завода. Склоны, где некогда обитали носороги и антилопы Бонга, скрывала жилая застройка. Извилистые горные ручьи были перенаправлены или отведены. От дерева, под которым англичане казнили Дедана Кимати, остались одни воспоминания. На его месте возвели ресторан фастфуда. Дедан Кимати. Один из руководителей вооруженного восстания Мао-Мао в Кении в 1952-1956 годах. Примечание редактора. Вершину горы превратили в парк с сувенирными лавками, и туда ездил туристический трамвайчик. Тут я осознал, почему Кения стала для меня невыносимой. Нгаи больше не правит миром со своего трона на вершине горы, ибо для него там больше нет места. Подобно леопарду и златокрылой нектарнице, подобно мне самому много лет назад, он бежал, спасаясь от нашествия черных европейцев. Вероятно, это открытие повлияло на меня не лучшим образом, поскольку визит к дочери не закончился ничем приятным. Но так всегда и бывало. Слишком уж она напоминала мне жену. В тот же день я вошел в кабинет сына. «Слуга сказал, ты хочешь со мной поговорить», произнес я. «Да, это так», — сказал сын, подняв взгляд от компьютера. За его спиной висели портреты двух великих лидеров — Мартина Лютера Кинга и Джулиуса Нейрера. Оба темнокожие, но не кикую. «Пожалуйста, сядь». Я сел. «Сядь на стул, отец», — устало сказал сын. «Меня вполне устраивает пол». Он тяжело вздохнул. «Я устал с тобой спорить. Мне французского хватает». Он скорчил гримасу. «Трудный язык. «Зачем ты учишь французский?» — спросил я. «Как ты уже знаешь, камерунский посол купил дом в нашем анклаве. Я полагаю, будет полезно научиться его родному языку». «Тогда тебе следовало бы выучить бамилеке или эвондо, а не французский», — заметил я. «Он не владеет этими языками», — сказал Эдвард. «Его семья из правящего класса, они говорят только на французском, и он учился в Париже». «Он же посол в нашей стране. Зачем нужно учить его язык?» — спросил я. «Почему бы ему самому не выучить суахили?» «Суахили — язык улиц», — ответил мой сын. «Английский и французский — языки дипломатии и бизнеса. Он плохо говорит по-английски, так что лучше уж я поговорю с ним по-французски». Он самодовольно усмехнулся. «Это его наверняка впечатлит». «Ясно», — сказал я. «Ты чем-то недоволен», — заметил он. «Я не испытываю стыда за то, что я кикую», — сказал я. «А почему ты стыдишься, что ты кинеец?» «Я ничего не стыжусь», — огрызнулся он. «Я буду горд поговорить с ним на его родном языке». «Более горд, чем он, гость Кении, которому полагалось бы общаться с тобой на твоем языке», — указал я. «Ты не понимаешь», — отрезал он. «Очевидно», — согласился я. Он молча глядел на меня пару мгновений, потом тяжело вздохнул. «Ты меня бесишь», — заявил он. «Как вообще начали обсуждать эту тему? Я же тебя не затем позвал». Он закурил бездымную сигарету, затянулся и швырнул в атомизатор. «Ко мне утром приходил отец Нгома». «Я его не знаю». «Но ты знаешь его прихожан», — сказал мой сын. «Многие из них являются к тебе за советом». «Возможно», — признал я. «Черт подери!» — рявкнул Эдвард. «Мне нужно тут жить, а он священник местного прихода. Ему не нравится, что ты его паству учишь жить по-своему, в противоречии с католическими догмами». «Разве я им лгу?» — спросил я. «Разве ты не можешь просто отправлять их к отцу Нгома?» «Я мунду-мугу», — сказал я. «Мой долг — наставлять тех, кто явился ко мне за советом». «Ты перестал быть мунду-мугу в тот самый момент, как тебя выставили с Кириньяги». Зло огрызнулся он. «Я покинул ее по собственной воле», — спокойно ответил я. «Мы снова отклоняемся от темы», — сказал Эдвард. «Послушай, если хочешь продолжать оставаться мунду-мугу, я тебе офис арендую, или...» Голос его стал презрительным. «Или просто куплю тебе клочок грязной земли, чтоб ты там сидел и проповедовал. Но в моем доме не смей». «Прихожанам отца Нгомы, вероятно, не нравится его наставление», — заметил я. «В противном случае они бы не искали совета в другом месте». «Я не хочу, чтобы ты впредь говорил с ними, понятно?» «Да», — сказал я. «Я понял, что ты не хочешь, чтобы я впредь говорил с ними». «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду», — взорвался он. «Никаких больше словесных игр. Они, может, и работали на Кириньяге, но тут не сработают. Я слишком хорошо тебя знаю». Он снова уткнулся в свой компьютер. «Вот что самое интересное», — проговорил я. «Что?» — подозрительно зыркнул он на меня. «Вот ты тут сидишь, окруженный английскими книгами, учишь французский и защищаешь передо мной жреца итальянской религии. Ты не просто перестал быть кикую. Думаю, ты даже кенийцем больше не можешь считаться». Он гневно посмотрел на меня через стол. «Ты меня бесишь», — повторил он. Выйдя из кабинета сына, я покинул дом и сел на аэробус до парка в Мутайге, стремясь на много миль отдалиться от моего сына и его соседей, таких же, как и он. Некогда по этим землям бродили львы. Леопарды таились на свисавших ветках, готовясь прыгнуть на добычу. Дикие звери, зебра, газели, антилопы, гну, щипали высокую траву и терлись плечами друг о друга. Жирафы обгрызали вершины акаций, бородавочники рыли норы в земле, носороги поедали колючие кустарники и яростно вскидывались на любой незнакомый звук. Затем пришли к Кикую. Они расчистили землю, привели с собой скот, быков и коз. Они жили в хижинах из глины и тростника, жили той самой жизнью, к которой мы стремились на Кириньяге. Но все это осталось в прошлом. В парке не водилось никакого зверья, за исключением белок, шнырявших по привезенному луговому мятлику, да пара птиц-носорогов, сидевшей в гнезде на одном из пересаженных европейских деревьев. Старики Кикую, одетые в штаны, куртки и ботинки, сидели на скамейках по всему периметру. Один из них бросал крошки особо наглому скворцу, но в большинстве своем они просто сидели и глядели в пространство. Я отыскал пустую скамью, но не стал на нее садиться. Мне не хотелось походить на этих людей, которые не видели никого, кроме белок и птичек. А мне виделись львы и импалы, кикую в боевой раскраске и масаи в красных одеждах, некогда ступавшие по этим землям. Я продолжал гулять, ощутив неожиданный прилив сил, несмотря на то, что день выдался жарким, а мое старое тело ослабело. Я гулял до сумерек. Я решил не приходить на ужин к моему сыну и невестке, чтобы не слушать разговоров об их скучной работе и постоянных завуалированных намеков на то, что неплохо бы мне убраться в дом престарелых, не сталкиваться с их неспособностью понять, ни почему я вообще отправился на Кириньягу, ни почему вернулся оттуда. Так что, не возвращаясь домой, я продолжил бесцельно блуждать по городу. Наконец я поднял глаза к небу. «Нгай», — сказал я безмолвно, — «я все еще не понимаю. Я был хорошим Мундумогу. Я исполнял твой закон. Я чтил твои ритуалы. Могли настать день, минута, секунда, когда вместе мы бы спасли Кириньягу, если бы только ты явил свое присутствие. Почему ты покинул ее, когда именно ты был ей так отчаянно необходим?» Я взывал к Нгае минуты, превратившиеся в часы. Однако он не отвечал. В 10 часов вечера я решил, что пора посетить лабораторный комплекс, поскольку добираться туда было больше часа, а Камао начинал работу в 11. Как и прежде, он снял электронную преграду, впустил меня и провел к небольшому участку травы, где содержали Ахмеда. «Я не ожидал, что ты так скоро вернешься, Мзее», — сказал он. «Мне больше некуда идти», — сказал я, и он кивнул, словно этот ответ был абсолютно уместным. Ахмед нервничал, пока ветер не принес ему в ноздри мой запах. Потом повернул морду к северу и стал каждые несколько секунд вытягивать хобот. «Такое впечатление, что он ждет знака с горы Марсабит», — заметил я, поскольку бывший дом огромного существа находился в сотнях миль к северу от Найроби. Одинокая зеленая гора посреди выжженной пустыни. «Его вряд ли порадовало бы то, что он бы нашел там», — ответил Камао. «Почему?» — спросил я, ибо в нашей истории не было животного, теснее связанного с определенным местом, чем могучий Ахмед с Марсабитом. «Ты разве не читаешь газет, не смотришь новости по головизору?» Я помотал головой. «Дела черных европейцев меня не интересуют. Правительство эвакуировало город Марсабит, расположенный рядом с горой. Они загерметизировали поющие колодцы и приказали всем покинуть эту местность». Поющие колодцы — водопои в заповеднике Самбуру, где воины Самбуру поют традиционные песни, когда носят воду для своего скота. Примечание редактора. «Покинуть Марсабит? Зачем?» «Много лет под горой хоронили ядерные отходы», — сказал он. «И лишь лет 6 назад, когда один из контейнеров дал течь, об этом стало известно. Правительство скрывало от людей этот факт, а потом не справилось с утечкой». «Ну как это могло произойти?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «В конце концов, как в Кении происходит вообще все?» «Политика, взятки, коррупция». «Треть Кении занята пустыней», — сказал я. «Почему бы не закапывать их там, где никто не живет и даже не думает путешествовать, чтобы в случае катастрофы, а катастрофы происходят всегда, никто не пострадал?» Он пожал плечами. «Политика, взятки, коррупция», — повторил он. «Таков наш образ жизни». «Ай, меня это уже не интересует», — сказал я. «Меня не интересует то, что творится на горе в 500 километрах отсюда. Во всяком случае, не больше, чем то, что творится на планете, названной в честь другой горы». «Это интересует меня», — сказал Камау. «Невинных людей облучали радиацией». «Если они живут у Марсабита, значит, это Покоты и Рендилле», — заметил я. «Какое до них дело Кикую?» «Это люди», — сказал Камау, — «и у меня сердце за них болит». «Ты хороший человек», — проговорил я. «Я понял это с первого взгляда». Я выудил несколько орехов из кисета, который носил на шее. В этом самом кисете я прежде хранил талисманы и заговоренные предметы. «Я Ахмеду сегодня их купил», — сказал я. «Можно?» «Конечно», — ответил Камау. «У него очень мало радостей. Он будет рад даже орехам. Просто брось их к его ногам». «Нет», — сказал я, сделав шаг вперед. «Опусти барьер». Он опускал силовое поле, пока Ахмед не вытянул одним хобот. Когда я подошел, огромный зверь осторожно взял орехи у меня с ладони. «Невероятно!» — воскликнул Камау, когда я вернулся. «Даже я осторожно подхожу к Ахмеду, а ты кормишь его с руки, как домашнего питомца. Мы последние из своих племен и живем заемной жизнью», — сказал я. «Он чувствует во мне родственную душу». Я постоял так еще несколько мгновений. Потом отправился домой и провел там очередную беспокойную ночь. Я чувствовал, что Нгай пытается мне что-то сказать, передать какое-то послание в моих видениях. Но хотя я долгие годы толковал сны других, теперь я оказался не способен истолковать собственные. Эдвард стоял на краю красиво подстриженной лужайки, глядя на темнеющие уголья моего костра. «У меня на террасе отличный камин», — сказал он, безуспешно пытаясь сдержать гнев. «Какого черта ты развел огонь посреди лужайки?» «Там и разводят огонь», — ответил я. «Не в этом доме, понятно?» «Я постараюсь запомнить». «Ты хоть знаешь, сколько с меня ландшафтный дизайнер сдерет за причиненный тобой ущерб?» На его лице вдруг возникло встревоженное выражение. «Ты же не приносил в жертву никаких животных?» «Нет». «Ты уверен, что ни у кого из соседей собака или кошка не пропала?» — настаивал он. «Я знаю законы», — сказал я. «И действительно, законы Кикую диктовали жертвоприношение коз или другого скота, а не собак или кошек. Я стараюсь их соблюдать». «Трудно в это поверить». «А ты их не соблюдаешь, Эдвард», — сказал я. «Ты о чем?» — не понял он. Я посмотрел на Сьюзен, которая глядела на нас из окна второго этажа. «У тебя две жены», — указал я. «Младшая живет с тобой, но старшая — за много километров отсюда. Она видит тебя только по выходным, когда ты забираешь у нее детей на выходные». «Это ненормально». «Все жены должны жить вместе с мужем и выполнять работу по дому». «Линда мне больше не жена», — сказал он. «Ты это прекрасно знаешь. Мы развелись много лет назад». «Ты мог бы себе позволить обеих», — сказал я. «Ты должен был сохранить обеих». «В этом обществе у мужчины может быть только одна жена», — ответил Эдвард. «Ты вообще это к чему? Ты ведь жил в Англии и Америке, ты это прекрасно знаешь». «Это их законы, а не наши», — сказал я. «Здесь Кения». «Это одно и то же». «У мусульман может быть больше одной жены», — настаивал я. «Я не мусульманин», — сказал он. «Мужчина Кикую может иметь столько жен, сколько способен прокормить», — заключил я. «Следовательно, ты и не Кикую». «Хватит с меня этих твоих надменных заверений в собственном превосходстве», — взорвался он. «Ты мою мать бросил, потому что она не была истинной Кикую», — добавил он горько. «Ты отвернулся от моей сестры, потому что она не была истинной Кикую. В детстве каждый раз, когда ты был мной недоволен, то говорил, что я не настоящий Кикую. А теперь ты утверждаешь, что никто из тех тысяч, кто последовал за тобой на Кириньягу, не настоящий Кикую». Он яростно возрился на меня. «Твои стандарты выше самой Кириньяги. Да существует ли вообще во Вселенной хоть один настоящий Кикую?» «Несомненно», — отвечал я. «И где же можно увидеть этот образец совершенства?» — потребовал он. «Не сходя с места», — постучал я себя по груди. «Ты смотришь прямо на него». Дни мои перетекали один в другой, и их тупая скука нарушалась лишь редкими посещениями лабораторного комплекса по ночам. Затем однажды вечером, когда я подошел к воротам, мне стало ясно, что поведение Камао полностью изменилось. «Что-то не так», — сказал я прямо. «Ты болен?» «Нет, Мзей, совсем нет». «Тогда в чем дело?» — требовательно спросил я. «Это Ахмед». Камао не мог сдержать слезы, катившиеся по тропинкам его обветренных щек. «Послезавтра его убьют». «За что?» — удивился я. «Он напал на кого-нибудь из смотрителей?» «Нет», — горько отвечал Камао. «Эксперимент сочтен удачным. Теперь они знают, что клонирование слона возможно. А раз так, то зачем содержать его дальше, если можно распилить остаток Гранта?» «И что же?» — возмутился я. «Никому нельзя на них пожаловаться?» «Посмотри на меня», — сказал Камао. «Мне 86 лет. Мне эту работу из жалости дали. Кто меня послушает?» «Надо что-то делать», — сказал я. Он грустно покачал головой. «Они кехи», — произнес он. «Необрезанные мальчишки. Они даже не знают смысла слова мундумугу. Не унижайся перед ними». «Если я не унизился упрашивать Кикую на Кириньяге», — ответил я, «то уж будь уверен, не унижусь и перед кенийцами в Найроби». Я пытался игнорировать фоновое гудение лабораторных механизмов и просчитывал варианты. Наконец я поднял глаза к ночному небу. Сквозь смог с трудом пробивалось оранжевое сияние луны. «Мне понадобится твоя помощь», — сказал я. «Можешь на нее рассчитывать». «Отлично. Я вернусь завтра ночью». Я развернулся на пятках и вышел, даже не остановившись у клетки Ахмеда. Всю ночь я не спал и составлял план. Утром я выждал, пока мой сын с невесткой покинут дом. Затем связался по видеофону с Камао, рассказал ему, что намерен делать и как он может мне помочь. Затем я послал по компьютеру запрос в банк и опустошил свой банковский счет. Ибо хотя я презирал шиллинги и отказывался обналичивать правительственные чеки, моему сыну оказалось проще окружить меня деньгами, чем уважением. Остаток утра я провел, обходя агентство, где сдавались в аренду летательные аппараты, пока не нашел, что искал. Я попросил девушку показать мне, как им управлять, и практиковался до вечера, после чего завис над лабораторией, а увидев Камао, заложил курс к боковому входу. «Джамбо, мундумугу!» — прошептал Камао, снимая барьер на такую высоту, чтобы тщательно осмотреть и аккуратно пропустить внутрь аппарат. Я сдал назад до клетки Ахмеда, потом откинул заднюю часть корпуса и опустил рампу. Слон с осторожным любопытством наблюдал, как Камао отключает 10-футовую секцию силового поля и позволяет мне продвинуть рампу. «Джо Тембо», — сказал я. «Иди сюда, слон». Он неуверенно шагнул ко мне, потом сделал еще шаг, еще. Достигнув края клетки, остановился. Ведь до этого каждый раз, как он переходил через него, то получал удар током. Почти 20 минут потребовалось, чтобы выманить его за барьер орехами. Потом слон все же вышел, неуклюже поднялся по рампе, и за ним закрылся люк. Я запер его в парящей над землей машине, и слон тут же панически затрубил. «Ты его успокой, пока мы отсюда не убрались», — нервно сказал Камао, когда я присоединился к нему за панелью управления. «Или он весь город перебудет». Я приоткрыл панель в перегородке и тихо, успокаивающе заговорил со слоном. и, как ни странно, вскоре рев стих, а слон перестал шарахаться по отсеку. Я продолжал успокаивать перепуганного зверя, а Камао вел машину прочь от лаборатории. Через 20 минут мы миновали Нгонг-Хиллз, а еще через час обогнули Тику. Когда спустя 90 минут мы пролетали мимо Кириньяги, подлинной, увенчанной снежными шапками Кириньяги, с которой Нгаи однажды правил миром, я не удостоил ее взглядом. Мы, наверное, являли собой странное зрелище для всех, кто нас замечал. Два придурковатых старика мчатся в ночи на грузовозе без номерных знаков с шеститонным чудовищем, которое считалось вымершим уже более 2 веков. «Ты не задумывался, как на него может повлиять радиация?» — спросил Камао, когда мы миновали Исиолы и продолжили путь на север. «Я спрашивал об этом у сына», — ответил я. «Он знает об инциденте и говорит, что загрязнение ограничено нижними склонами горы». Я помолчал. «Еще он говорит, что вскоре там все прочистят, но я не думаю, что ему в этом можно верить». «Но Ахмед должен будет пройти через загрязненный радиацией участок, прежде чем поднимется на гору», — сказал Камао. Я пожал плечами. «Значит, пройдет. Каждый прожитый им здесь день — дополнительный сверхсрока, отведенного в Найроби. Он будет пастись на зеленых склонах горы и пить из ее глубоких холодных источников. И продлится это столько, сколько будет угодно Нгаи». «Надеюсь, он проживет долго», — сказал Камао. «Если меня посадят в тюрьму за преступление, я, по крайней мере, хочу знать, что преследовал добрые цели». «Никто тебя не посадит», — заверил я его. «С тобой ничего не случится, если не считать увольнение с уже несуществующей должности». «Меня эта работа кормила», — уныло сказал он. «Нет, горящему копью с тебя не было бы никакого толку», — решил я. «Ты недостоин его имени». «Все так, как я всегда и полагал. Я последний истинный кикую». Я вытащил оставшиеся деньги из кисета и протянул ему. «Вот», — сказал я. «А как же ты, Мзея?» — спросил он, с трудом сдерживаясь, чтобы не выхватить их у меня. «Возьми», — сказал я. «Мне они не нужны». «Асанте-сана, Мзея», — проговорил он, взяв у меня деньги и сунув в карман. «Спасибо тебе, Мзея». Мы молча летели, каждый думал о чем-то своем. Найроби отдалялся все дальше, и я сравнивал свои чувства с теми, какие испытывал, покидая Кению ради Кириньяги. Тогда я был преисполнен оптимизма и уверенности в том, что мы воплотим так ярко представлявшуюся мне утопию. В то время я не понимал, что общество способно достичь утопии лишь на миг. Став идеальным, оно не может меняться и при этом оставаться утопией. В самой природе общества заложено стремление к росту и переменам. Я не знаю, в какой именно момент Кириньяга стала утопией. Этот миг наступил и миновал, а я его не заметил. Теперь я снова искал утопию, на сей раз более ограниченной и более реальной. Утопию для одного, для человека, который хозяин своему уму и скорее умрет, чем пойдет на компромисс. В прошлом я немало ошибался и сейчас не испытывал такой радости, как в день отлета на Кириньягу. Став старше и мудрее, я чувствовал спокойствие и уверенность вместо прежних острых эмоций. Через час после рассвета мы добрались до высокой, окруженной туманом, поросшей зеленой растительностью горы посреди выжженной пустыни. На горизонте маячил одинокий, крутящийся полевой дьявол. Мы остановились и открыли отсек со слоном. Затем отступили, позволяя Ахмеду осторожно спуститься по рампе. В каждом его движении сквозила настороженность. Он сделал несколько шагов, словно проверяя, что под ногами снова неподвижная земля, затем вскинул хобот, изучая запахи нового и одновременно старого дома. Огромный зверь медленно развернулся к Марсабиту, и внезапно поведение его полностью переменилось. Больше он не осторожничал, больше не боялся. Почти минуту он стоял, жадно вдыхая принесенные воздушными потоками запахи. Затем, даже не оглянувшись, уверенно устремился вверх по склону и исчез в лесу. Мгновением позже мы услышали его трубный клич. Он поднимался на гору, чтобы снова объявить ее своим царством. Я развернулся к Камау. «Ты бы лучше отвел машину обратно, пока ее не начали искать». «А ты не поедешь со мной?» — изумился он. «Нет», — сказал я. «Я, как и Ахмед, проведу остаток своих дней на Марсабите». «Но это означает, что тебе тоже понадобится пройти через зараженную радиацией зону». «И что с того?» — беззаботно пожал плечами я. «Я стар. Сколько мне осталось? Неделя? Месяцы? Вряд ли больше года. Наверняка груз лет моих убьет меня куда быстрее радиации». «Надеюсь, что ты прав», — сказал Камау. «Иначе я возненавижу себя за то, что бросил тебя умирать в агонии». «Я видел людей, которые живут в агонии», — ответил я. «Старые мзеи без всякой цели собираются по утрам в парке и просто ждут, пока смерть явится за очередным из них. Я не разделю их судьбу». Тревога мелькнула на его лице, словно тень ранним утром, и я прочитал его мысли. Он думал о том, что теперь ему придется вернуться в город и принять на себя всю ответственность. «Я останусь здесь с тобой», — сказал он вдруг. «Я не могу отвернуться от Эдема во второй раз». «Да какой это Эдем?» — сказал я. «Это всего лишь гора посреди пустыни». «И тем не менее я остаюсь. Мы построим новую утопию. Кириньягу только на этот раз правильную». «У меня тут работа», — подумал я. «Важная работа, а ты покинешь меня под конец, как покинули все. Лучше уж тебе уйти прямо сейчас». «Ты не переживай из-за властей», — сказал я тем же успокаивающим тоном, каким говорил со слоном. «Верни машину моему сыну, он обо всем позаботится». «А с какой стати?» — подозрительно спросил Камау. «Потому что я всегда доставлял ему неприятности, и если станет известно, что это я украл Ахмеда из правительственной лаборатории, то неприятность обернется унижением». «Поверь мне, он не позволит этому выйти наружу». «Если твой сын спросит про тебя, что мне ему ответить?» «Правду», — сказал я. «Он не явится сюда». «А что же его остановит?» «Страх», — сказал я. «Что он может меня тут найти и будет обязан забрать с собой?» На лице Камау отображалась его внутренняя битва. Ужас вернуться одному боролся с боязнью трудностей жизни на горе. «Да, мой сын наверняка будет за меня переживать», — произнес он нерешительно, словно полагая, что я стану возражать или даже надеясь на это, «и я никогда больше не увижу внуков». «А ты последний кикую, скорее даже последний человек, которого я вижу в своей жизни», — подумал я. «Я позволю себе последнюю ложь, замаскированную под вопрос, и если ты не распознаешь ее, значит, уйдешь с чистой совестью, и это будет означать, что я сотворил последний в своей жизни акт милосердия». «Возвращайся домой, друг мой», — сказал я. «Что в жизни может быть важнее внуков?» «Кариба», — взмолился он, — «вернись со мной». «Они не накажут тебя, если ты объяснишь, почему ты похитил слона». «Я не вернусь», — сказал я прямо. «Ни сейчас, ни когда-либо еще. Ахмед и я, мы оба пережитки прошлого. Нам лучше доживать свой век тут, вдали от мира, который мы перестали узнавать, где на нем нет места». Камао посмотрел на гору. «Вы срослись с ним душами», — произнес он. «Наверное, так», — согласился я. Положил руку ему на плечо. «Квахери, Камау». «Квахери, Мзея», — неохотно ответил он. «Пожалуйста, помолись Нгай, чтобы простил мне мою слабость». Казалось, что он целую вечность заводит двигатель и разворачивает машину в сторону Найроби. Но в конце концов он пропал из виду. Тогда я развернулся и начал подниматься по склону. Я потратил впустую много лет, поскольку искал Нгай не на той горе. Люди более слабой веры, чем я, могли бы решить, что он умер или утратил интерес к делам мира. Но я-то знал, что если Ахмеда смогли возродить спустя много лет после смерти всех из его племени, то Нгайя обязательно где-то близко, надзирает за этим чудом. Я намеревался провести остаток дня, восстанавливая силы, а утром снова начать поиски его, теперь уже на Марсабите. И в этот раз я был уверен, я найду его.